Глава 43. Зельда. Какое-то время мы только обнимаем друг друга. Я наслаждаюсь теплом Малика, тишиной у меня в голове. У него то и дело вздрагивают плечи, будто это отголоски горя, которое он пережил из-за меня. Но теперь все будет хорошо. У меня громко урчит в животе, напоминая о том, что кроме половинки круассана сегодня утром я ничего не ела. Слишком нервничала, чтобы думать о еде. «Голодная?» — спрашивает Малик. «Похоже на то», — улыбаюсь ему. «Не думаю, что у нас много чего есть. Я в последнее время не отличался хозяйственностью». «Ха-ха! А мы пока и позволить себе ничего не можем», — смеюсь я. «Бедны, как церковные мыши». «Пошли посмотрим. Может, Рис ходил в магазин?» Мы встаем и, держась за руки, отправляемся на кухню. Малик открывает шкафчик и достает оттуда полпачки спагетти. «Бинго!» — объявляет он и кладет упаковку на стол. Затем заглядывает в холодильник, но тут же качает головой. «Печальное зрелище!» Я встаю рядом с ним и вижу, что кроме банки пива, кетчупа, апельсинового сока и джема там больше ничего нет. «Макароны с кетчупом?» – предлагает Малик. «А мне с джемом?» – улыбаюсь я. Малик притягивает меня в объятия, будто ему необходимо убедиться, что я действительно тут. Потом сажает меня на столешницу и ставит воду для спагетти. Когда паста готова, он наполняет тарелки. Свою порцию заправляет кетчупом, а я щедро кладу на свою джем. Малик с недоверием качает головой, но я знаю, что делаю. Раньше мне так иногда готовила наша повариха. Иногда с маслом и сахаром, а иногда с джемом. Намотав несколько спагетти на вилку, отправляю их в рот. Словно в доказательство гениальности этого рецепта у меня вырывается долгое «ммм», и, по-моему, это лучшее, что я когда-либо ела. Малику, кажется, тоже нравится эта простая еда, потому что он налетает на нее со зверским аппетитом, словно последние несколько дней ничего не ел. «Это невероятно!» – произносит Малик после того, как мы опустошаем тарелки. «Ты вернулась?» «А на что похоже?» – спрашиваю с нахальной ухмылкой. «На галлюцинацию, если честно». «А по ощущениям?» Продолжаю и оставляю осторожный поцелуй у него на щеке. Вместо ответа он обхватывает мою голову ладонями и прижимается лбом к моему лбу. Потом делает глубокий вдох. Мы оба закрыли глаза и глубоко дышим. Я обвиваю руками его шею и ищу губами его губы. Когда они встречаются, не остается ни сдержанности, ни вопросов, только Малик и я. У меня возникает ощущение, что впервые за долгое время я снова стала собой, а мое сердце освободилось от оков, совсем как Гудини. Наш поцелуй поначалу не такой неистовый и голодный, как на вечеринке, но неспешный, наполненный нежностью. Заверение, что мы снова обрели друг друга. Но вскоре у нас больше нет сил сдерживаться. Я вцепляюсь в волосы Малика и прижимаюсь к нему всем телом. «Я даже о презервативах подумала», — говорю, задыхаясь. Малик снова меня целует, и я чувствую, что он улыбается. Мы не можем даже уйти с кухни. Не прерывая поцелуй, он осторожно укладывает меня на пол. Склоняется надо мной, и я задыхаюсь, когда чувствую, как ко мне прижимается его эрекция. Закрыв глаза, я улыбаюсь. «Ты такая красивая!» — шепчет Малик. Он приподнимает мой топ и проводит ладонями мне по животу. Я не могу ждать дольше, поэтому сажусь и стягиваю с себя черную майку. Потом опять ложусь на спину. Малик гладит мои волосы, лицо, шею, ласкает ключицы и руки. Будто ему хочется прикоснуться к каждой части моего тела. Он повторяет все это губами. Целует каждый сантиметр моего тела. И как у него хватает сил так долго держаться? Наконец он снимает с меня юбку, дурацкие леггинсы с зебрами и трусики. Сильными руками раздвигает мне ноги и проводит пальцем по половым губам. Я выгибаюсь ему навстречу, но у него явно другие планы. Малик встает на колени между моих ног, опускает голову, начинает мягко меня целовать, а потом кружит языком вокруг моего клитора. Я не сдерживаю стон, когда Малик посасывает его, сперва осторожно, а затем чуть сильнее. «Я хочу тебя», — прошу его. «Я с тобой», — шепчет он, прервавшись на долю секунды. «Нет, я хочу тебя в себе». Еще раз пробую я. С закрытыми глазами притягиваю Малика. «Этим можешь заняться в другой раз, но сейчас это для меня слишком долго», — говорю я и целую его. «У меня в сумочке». Больше мне ничего добавлять не приходится. Одним прыжком он оказывается в коридоре, а пару секунд спустя снова возле меня. Малик избавляется от штанов, и теперь его затвердевший член мощно возвышается надо мной. Мы вместе раскатываем презерватив, и он мгновенно оказывается на мне. Я чувствую его головку у себя между ног. Почти забыла, какой он большой. Малик пытается быть осторожней, я это понимаю, но не хочу, чтобы он был осторожен. Хочу, чтобы он наконец оказался во мне. Выгибаюсь к нему, чтобы показать, насколько готова. Благодаря его ласкам я уже достаточно промокла. Малик тоже не может больше медлить и проникает в меня одним движением. Я издаю стон, и у него вырывается страстный вздох. Этот момент для меня синоним блаженства. Чувствовать Малика на себе, у себя между ног и в себе, двигаться вместе с ним вперед и назад в такт нашему вожделению – абсолютное счастье. Сквозь полуприкрытые веки любуюсь его великолепным телом, его лицом, которое кажется мне идеальным. Наслаждаюсь каждым его движением, ощущением наполненности им. Мы медленно раскачиваемся вверх и вниз. Он волна, я песок. Он накрывает меня и отступает, забирая с собой частичку меня. Он движется вперед и отступает, вперед и отступает, пока меня не накрывает оргазм, а через пару секунд и его. Мы лежим в обнимку на кухонном полу. Я вожу пальцами по груди Малика, а он крепко прижимает меня к себе. «Ты чудо!» — произносит он. Я хихикаю. «Определенно нет. Нет, чудо. Вокруг был один туман. А потом пришла ты и меня разбудила». «Ты бы и сам справился», — отвечаю я. «Думаю, на этот раз нет. Не захотел бы без тебя». Склонившись, я целую Малика в губы. «Что ты теперь планируешь делать?» — спрашивает он позже. «Быть с тобой», — говорю я. Малик улыбается и задает новый вопрос. «А твои родители?» «Не думаю, что мы когда-нибудь снова пересечемся. Если сказать вслух, это станет реальностью. Но меня это не пугает, только дарит чувство свободы». «Значит, материально они больше не будут тебя поддерживать?» «Нет, определенно нет», — отвечаю громко и смеюсь. «Но у меня есть план». Малик с любопытством смотрит на меня. «В последние дни я много переписывалась с твоей сестрой. Жасмин порекомендовала меня матери своей лучшей подруги, той, у которой маникюрный салон. Уже на этой неделе я начну работать там на испытательном сроке. Зарплата не то чтобы бомбическая, но это начало. «Моя сестра — гений!» — сияет Малик. «С Леоном и Арушем я тоже поговорила. Мы договорились, что я перееду в самую маленькую комнату. Аруш был готов поменяться. Так я смогу позволить себе арендную плату», — вспоминаю таблицы Элайджи. «Поначалу быть полностью независимой казалось мне невозможным. Но сейчас думаю, что на свете нет ничего естественнее. На что я буду покупать еду, еще неизвестно. Но у меня есть парочка идей». «Если кто с этим и справится, то ты», — говорит Малик и сжимает меня в объятиях.